Глава 28. Кончен бал. В расстегнутом до пояса гидрокостюме он совсем не выглядел пузырем, скорее квадратом или даже кубом. Короткие, мощные, как колонны, ноги, ручищи, что лапы у медведя. Очень бы не хотелось угодить в такие. И грудная клетка, как у гориллы. «Кто ты?» Я присел на краешек стола, что-то ноги ослабли. «Зови меня, ну, пусть будет Игорь. Один твой друг прислал меня присмотреть, чтобы тебя ненароком не обидели. Я послушал, о чем ты разговаривал в том нехорошем баре, и решил тебя подстраховать». «Как подслушал?» «Элементарно. Недаром же он так старательно цеплялся за мой рукав. Посадил, небось, клопика. Сейчас делают такие, мощные и компактные. Работают несколько часов, потом умирают и отваливаются». «Вот я и заглянул на огонек чуть раньше всех этих», — продолжил, может быть, Игорь. «И сидел часок среди швабры тряпок. Что было дальше, сам знаешь». «Спасибо». «Да ерунда», — отмахнулся тот. «Друга благодари». «Которого из них?» «Того, кто первым встретил тебя на воле. Тебе еще не понравилось, как он кофе заваривает». «Ну, Котов, ну погоди». Как бы Игорь подошел к валявшемуся без движения здоровяку, наклонился, дотронулся до шеи. «Отошел, болезный», — сообщил он. «Ну, ты зверь, брат». «Нервы», — пояснил я. Тут как раз начали подрагивать ноги с руками. Пошел отходняк. «Итак, что мы имеем?» Он окинул взглядом поле битвы. «Я тоже. Окончательно впавший то ли в ступор, то ли в сидячую кому фальшивый румын. Мертвый здоровяк и двое раненых, потерявший сознание от боли в простреленном колене Арсений, и третий, шипящий что-то невоспринимаемое на слух, с двумя простреленными плечами. «А ты не слишком с ним?» Я кивнул в его сторону. «С ним слишком не бывает», — отозвался как бы Игорь. «С одной пулей в организме он бы нас тут всех положил». «Да ну? Да уж поверь. Когда-то он был старшим тройки и обучал меня ремеслу. Тот еще умелец. Я его, если честно, и продырявленного опасаюсь». Он достал из стенного шкафа аптечку и перебросил мне моток бинта. «Работай». Я принялся бинтовать, так и не пришедшего в себя Арсения. И мой спаситель взялся за бывшего наставника. С опаской сразу было видно. «Что теперь?» «Доставляем девушек и матроса на яхте, остальных забираем». Включил рацию. «Левша, прием, давай сюда». Повернулся ко мне. «Ты как?» «Уже лучше, но пока хреново. Тогда сходи и прими швартовые». «А тех остальных усыплять будем?» «Не надо», — ухмыльнулся как бы Игорь. «Ужрали все в хлам, до утра не очнутся. И матрос, и он». Я вышел наружу и принялся с большим удовольствием вдыхать свежий соленый морской воздух. Не ожидал, честно говоря, что еще доведется это делать. Приятно, однако. Небольшой катер бесшумно вынырнул из темноты и пришвартовался к яхте бортом к борту. «Держи!» — высокий тощий мужик бросил левой рукой мне конец. На правой руке у него была перчатка. Я помог Игорю перегрузить всех четверых на катер. Вернулся в кают-компанию, глянул на часы. «Пора!» Включил рацию и постучал ногтем по мембране. «Раз, раз, два, раз!» «На связи!» — прозвучал голос Чернова. «Подходи!» «Есть!» Я опустился на раскладной стул на корме и принялся сидеть, ни о чем не думая. Так бы и не поднимался до утра. Дождался, когда подойдет катер, и, держась за переборку, встал, без особой замечу легкости. «А где клиент?» — удивился Витя. «Убыл», — лаконично ответил я. «А это что?» «А это вместо него». Осторожно, чтобы не уронить трофей с места битвы, литровую бутыль Джонни Уокера с черной этикеткой, я на слабых ногах перешел с борта на борт. Трогай. А подробности потом. Я опустился на палубу и принялся отвинчивать крышку.